Вскоре Гена Снегирев стал сотрудником лаборатории по болезням рыб в Институте морского рыбного хозяйства и океанографии. Он лечил рыб от краснухи, от грибков, от других болезней. И даже впервые вывел в аквариуме дальневосточную креветку лимнеус. А во всем остальном это был обычный подросток. Как и многие в его годы, он увлекался боксом, ходил на тренировки в общество «Строитель» и выступал от этого общества на соревнованиях боксеров в наилегчайшем весе. Но тяга к природе, к путешествиям была неодолимой. И в 17 лет Гена Снегирев пошел работать звероловом в зооцентр. На самых глухих речках, болотах, озерах Белоруссии мы все лето ловили бобров. И когда кончился летний сезон, перевозили их в товарном вагоне до Омска, а потом по Иртышу, на небольшой приток речку Назым. И там выпускали. Я остался до начала зимы наблюдать, как они расселяются по Назыму, бобровым наблюдателем. Занятия боксом продолжались, да чуть не кончились для Гены. Снегирева трагически. Заболев ангиной, он, как говорят спортсмены, перетренировался и на 2 года слег в постель с пороком сердца. «Когда я мог уже ходить, я был очень слаб», — рассказывал он. «Но я решил так. Или я буду здоров, или не стоит жить инвалидом». Тут как раз набирали в Институте океанологии людей для 13-го зимнего рейса экспедиционного судна «Витязь». И Геннадий Снегирев нанялся лаборантом в ихтиологический отряд. «Витязь» вышел из Владивостока через незамерзающий Сангарский пролив, прошел между островами Хонда и Хоккайдо в Тихий океан и направился к берегам Чукотки. Чем дальше мы шли на север, тем сильнее были шторма и шквалы со снегом. Ночью всех поднимали по тревоге, чтобы скалывать топорами лед с поручней, с рей, с палубы. Потом начались ледяные поля. «Витязь» был без ледяной обшивки и, дойдя до широты бухты Угольная, повернул обратно. Когда Геннадий Снегирев вернулся с Дальнего Востока, ему было что рассказать знакомым, которые собирались в доме у боксера Игоря Тимченко. А рассказчик был всегда он удивительный. 2-3 фразы и готовый рассказ. Слушать его можно было часами. Он и сам не уставал. И слушатели, как ненасытные, готовы были внимать ему еще и еще. Он рассказывал о Тихом океане, о бобрах, о том, что происходило с ним и вокруг, а человек он на редкость наблюдательный, зоркий. Неожиданно один из слушателей предложил ему записать свои рассказы и пообещал передать их на детское радио. Так 25-летний Геннадий Снегирев стал писать для детей. Это было в 1954 году. С самых первых своих шагов в литературе писатель Геннадий Снегирев совершенно ясно представлял себе, какую книгу ждет от него маленький читатель. «Когда я вижу незнакомую мне детскую книжку, — говорил он, — я всегда думаю, а поможет ли эта книжка ребятам оживить еще кусочек карты?» Все без исключения книги писателя Снегирева, а их теперь уже немало, «Обитаемый остров», «Чембулак», «Про оленей», «Про пингвинов», «На холодной реке», «Лесник Тилан», «Песцовая земля», «Чудесная лодка» и многие-многие другие оживляют на карте и степь, и море, и пустыню, и тайгу. Вот наугад начало его рассказов. «Озеро Азаз в Туве, длинное и узкое. Зимой в Казахстане видел я верблюжий караван. В самом углу Тихого океана, около Камчатки, есть Командорские острова. Я слыхал, в Аральском море так много рыбы, что если сапог бросить на дно, а потом вытащить, бычков набьется полный сапог. Вечером мы погрузились во Владивостоке». И так далее, и тому подобное. Куда только не позовет, в какие только уголки нашей страны не вызовет желания заглянуть Геннадий Снегирев. Но не подумайте, что он станет теперь подробно описывать животный мир и природу в той географической точке, где происходит действие рассказа. Для таких описаний не хватило бы и целой книги, а рассказы Геннадия Снегирева очень и очень короткие, обычно в 1-2 книжные страницы. Например, рассказ «Маленькое чудовище». Он начинается так. «Наш корабль шел в Анадырском заливе».